Глава 18. Прибытие в ресторан против моей воли получилось максимально пафосным. Учитывая, что примерно столько же охраны, сколько и со мной, прибыло вместе с Меншиковыми, мы буквально заняли половину зала. Ощущения были непривычными, особенно когда поймал на себе полные удивления взгляды дождавшихся меня девушек. «А ты умеешь эффектно появляться». Мельком бросив взгляд на рассредотачивающихся по помещению людей, произнесла Валерия. Девушка, что называется, цвела и пахла. Роскошные светлые волосы, приятный невычурный макияж и подчеркивающая фигуру черная облегающая блузка, либо платье, что было трудно понять из-за стола. «Это он умеет», – лукаво улыбнувшись, согласилась Катерина. «По первому дню знакомства помню». «Вы не поверите, но оно само», – буркнул я и, опомнившись, добавил. «Очень рад вас видеть. С каждым годом все краше и краше». Обе аристократки изобразили легкое стеснение и следом же поблагодарили за комплимент. К слову, Катя выглядела не менее шикарно, и теперь, когда ее младшая сестра по-настоящему расцвела, между девушками очевидно отмечалось сильное сходство. «Мы, конечно, за твои красивые глазки и слова все прощаем», начала говорить Лера, пока Катя молча изучала меня взглядом. «Ну а что у вас сегодня там стряслось? Почти весь день тебя ждать пришлось». Тревога была на территории школы, нехотя начал я. Пока все разрешилось, много времени прошло. «Знаем мы проблемы, с которыми столкнулся потенциал», поморщила носик Катя. «Как и их причину», закончила она, бросая на меня многозначительный взгляд. «Давайте сначала поедим, а потом уже обсудим дело, с которым вы сюда прибыли». Не проявляя интереса к последней фразе, ответил я и взмахом руки подозвал официанта. Что-то делать на голодный желудок я соглашался и мог только в экстренных ситуациях. В остальном же, если обстановка располагала, будьте добры, дайте поесть. Меншиковы с радостью согласились на мое предложение, поэтому дальше беседа перетекла в несколько иное русло. «Я слышал, что Олег построил завод по созданию полупроводников», произнес я, когда официант принял заказ и отошел от нашего стола. «Следишь за нами?» Состроив хитрую моську, улыбнулась Лера. «Конечно, не стал отпираться я. Будь у меня его номер, даже бы позвонил и поздравил. Перспективное, кстати, направление, насколько я понял». «Еще какое?» На этих словах девушка наклонилась ближе и негромко добавила. «Имперскую оборонку даже обеспечиваем. Отрадно, что ты интересуешься подобными вещами. Хотел бы заниматься чем-то подобным?» «Трудно сказать», задумавшись, бросил я. «С одной стороны, конечно, да, а с другой... ломать, крушить и уничтожать я умею, а вот созидать этому придется учиться». С возвращением официантов разговор ненадолго утих, а затем и вовсе наступила гастрономическая пауза. К тому моменту, когда еды на тарелках практически не осталось, любопытство о причине прибытия Меншиковых меня уже изрядно изъело. Поэтому, расправившись с последним кусочком своего стейка, я решил возобновить разговор именно с этой темы. Такой путь проделали. Еще и тут целый квест пришлось пройти, чтобы увидеться со мной. Сударыни, я заинтригован. «Твоя правда», – кивнула Лера и, усмехнувшись, добавила. «К тебе тут прям как к императору на прием. Попробуй еще попади». Ничем, кроме грустной улыбки, на это ответить я не смог, поэтому предпочел промолчать, предоставив Меншиковым ответить на вопрос по существу. Девушки переглянулись между собой, и следом, посерьезнев взглядом, разговор продолжила уже старшая из сестер. «В общем, помимо банального увидеться и просто тебя проведать, действительно есть еще кое-что». На этих словах Меншикова достала из своей сумочки толстый бумажный конверт и медленно толкнула его по столу в мою сторону. «Это...» «Информация. Будь добр все прочитать этим же вечером и отнестись очень серьезно». Отмечая, как я передаю сверток Святогору, девушка недовольно поморщилась и добавила. «Хотелось бы, чтобы ты лично все изучил». «Даю обещание», – кивнул я. «Вкратце не просветите?» «Просветим». Удовлетворенно вслед за мной кивнула Катя. «Канцелярией императора выдан ордер на твой арест. Но там пока не знают, кто ты такой, и действительно хотят разобраться. Проблема в том, что человек, который поставлен разбираться, уже давно куплен». «Тоже мне проблема», Зло фыркнул, я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у этого ареста. Значит, этот человек в Москву просто не вернется. Я бы не советовала. В разные стороны качнула головой девушка. Не ты один такой умный. Его, во-первых, хорошо охраняют, а во-вторых, пропажу или труп сразу повесят на тебя. Имперская служба дознавателей очень дорожит своими жизнями, так что все бенефициары гибели Лобковского очень быстро окажутся в подвалах где-нибудь под Кремлем. Отмечая мое равнодушное лицо, Катя поспешно добавила. И не надейся на защиту белорецких. Это своих детей князь будет защищать, в том числе ценой собственной жизни, а тебя выдадут как миленькие, если в Тюмень прибудет прокурор в компании двух отрядов имперских гвардейцев. Не найдя в моих глазах должного переживания, Меншикова поджала губы и перевела взгляд на сестру, очевидно предлагая той донести до меня какую-то очевидную истину. В общем, Катя хотела сказать, что бодаться с ИСБ и прочими госструктурами – это последнее, что тебе сейчас нужно. Намного проще решить проблему воздействия на ее причину. Именно это я и собираюсь сделать, согласно кивнул я и, внимательно оглядев девушек, добавил. У меня в мозгу возникло только два вопроса. Первый. Что я вам должен за предоставленные данные? И второй. Зачем вам обеим это надо? Нет, у нас с вами, конечно, прекрасные отношения, и я рад этой дружбе, но явно не настолько, чтобы лично лететь в такую даль и уговаривать меня не наломать дров. На этом информация не закончилась. Будто бы игнорируя мои слова, как ни в чем не бывало, продолжила Катя. Параллельно работе полицейских чиновников аномальную активность по твою душу проявляют представители Святого Ордена. И кажется мне, Лёша, святоши начинают догадываться, кто ты такой. На этих словах над столом повисла напряженная пауза. Девушки скрестили взгляды на мне, я в ответ поочередно изучал их лица, пытаясь понять и вспомнить, где и когда мог проколоться. Впрочем, держать невозмутимую мину мне было уже далеко не впервой, поэтому, немного помолчав и слегка нахмурившись, я, заглядывая Кате в глаза, произнес. «Понятия не имею, каким образом, святоши, и вы узнали о моей прошлой жизни, но буду рад послушать». «Прошлой... что?» «Генерал гвардии майор Кеноби», — хриплым голосом начал я. «Командир звездного фрегата «Близкий». Героически погиб в бою во время штурма Мелиефатского крейсера «Валар Маргулис». Девушки, нахмурившись, переглянулись между собой, после чего, пожав плечиками, Лера неуверенно произнесла. «Наверное, что-то из зарубежной литературы». Затем, переведя взгляд в мою сторону, добавила. «Ты бы поменьше эти забугорные книжки читал». Следом Катя наклонилась ближе к столу и едва слышно проворчала. «Черногвардейцев, не поясничай». Выражение ее лица в другой раз могло бы меня насмешить. Это было очень похоже на ситуацию, когда бесконечно добрая учительница неожиданно делала попытку проявить строгость. Правда, несмотря на это, мне сейчас было явно не до смеха и шуточек, а тот неловкий каламбур был озвучен лишь для того, чтобы немного оттянуть время и поразмыслить над происходящим. Но единственная мысль, крутившаяся в моей голове, была лишь одна. «Откуда они все, черт подери, это узнают?» Именно в эту секунду мы все дружно и непроизвольно развернули головы в сторону девушки, настойчиво пробивающейся в нашу сторону через все кордоны охраны. Лицо Орловой было отчего-то искажено гневом, ввиду чего действия моих ребят по пресечению стремительного сокращения ею дистанции с нашим столиком не выглядели безосновательными. «Пропустите ее!» – махнул я рукой дяде, раздраженно понимая, что моя подруга оказалась здесь крайне не вовремя. «Знакомьтесь, сударыни, это...» – вставая с места, начал я, но был перебит. «Ты! Ты!» Выплеснув из себя единственное слово, раскрасневшаяся Орлова несколько раз громко и глубоко вздохнула, после чего, уничижительно меня оглядев, развернулась и также стремительно покинула наше общество, громко цокая каблуками в полной тишине зала. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Что произошло? Это типа ревность? Что ей теперь сказать? К сожалению, нормального и продолжительного опыта общения с женщинами у меня в той жизни толком и не было. А то, что было, казалось таким давним и забытым. Да и не очень удачным, если уж признаться откровенно. В общем, как говорится, женат я был на войне, и кое-чему мне явно придется учиться заново. Тем не менее, эти вопросы сейчас, как ни крути, имели меньшую важность, нежели то, что обсуждалось за столом. Хотя, честно говоря, нервов и энергии отняли гораздо больше. «Вы не ответили на мои вопросы», – как можно более невозмутимо произнес я, возвращая обалдевших от короткого представления Меншиковых к нашему разговору. Сестры не меньше моего были шокированы произошедшим и явно пребывали не в восторге от участия в подобной истории на таких, неподобающих их статусу ролях. «Как бы ты ни удивлялся, вся информация предоставлена тебе категорически на безвозмездной основе. Другими словами, просто по-дружески». Грустно улыбнулась Катя, бросив короткий взгляд в сторону пропавшей из виду Орловой. «Но если ты принципиально хочешь вернуть нам мнимый долг...» Поспешила влезть Лера, переглядываясь с сестрой. «Просто выживи и не попади в тюрьму. А что касается нашей мотивации... Предложение вступить в рот никто не отменял, даже несмотря на все твои текущие проблемы», – закончила Меншикова-старшая. «Мое мнение на этот счет с прошлого раза не изменилось», – спокойно ответил я, стараясь исключить дальнейшие разговоры на эту тему. «А за знание спасибо, будем работать». «Слушай, а эта девушка?» – внезапно бросила Лера, поглядывая в сторону выхода. «Мы с ней встречаемся». Проследив за ее взглядом, будто там кто-то есть, ответил я. «А она аристократка?» «Да». «Я рада, что мы живем в столь прогрессивное время», — подумав о чем-то своем, Лера продолжила. «Еще лет 40 назад, говорят, такие отношения были попросту невозможны». «Какие такие?» — неожиданно для себя нахмурился я. «Ну, ты-то ведь официально простолюдин». Немного смущенно произнесла девушка и следом беспокойно добавила. «Кстати, она знает, кто ты?» «Ничего она не знает», — оглядываясь по сторонам, бросил я. «И раз пошел такой откровенный разговор, откуда вам известна моя фамилия?» На этих словах Катя многозначительно улыбнулась и, оглядев меня, произнесла. «Разведка работает. Мы не последние люди в империи, Леша».